Дрозды спасатели. Фермер Джонс был очень доволен. Рассада помидоров хорошо принялась. Кусты уже были в цвету, что обещало большой урожай. Осматривая свое огромное поле, фермер Джонс, конечно же, думал об урожае, который вскоре предстояло собрать, и о том, сколько он может за него выручить. «Эти помидоры принесут мне по крайней мере 4000 долларов. Надеюсь, с рассадой ничего не случится, ведь это все, что у меня есть». Но враг уже приближался. Это было целое полчище. Только не людей, а гусениц. Несметное количество гусениц. Они очищают поле от побегов, словно саранча, во мгновение ока. Однажды утром, обходя свое поле, чтобы убедиться, что все в порядке, фермер Джон заметил с одного края гусениц, и ужас охватил его. По горькому опыту он знал, что не пройдет и нескольких дней, как паразиты будут кишеть на грядках, уничтожая растения. Что же делать? Он поспешил домой, чтобы поведать о случившемся жене. «Скорее иди сюда! На поле нашествие гусениц! Наш урожай погиб!» Жена выбежала из дома, пораженная ужасной вестью, ибо она хорошо знала, чем это грозит. Жизнь семьи была поставлена на карту. Пища, одежда, кров – все зависело от будущего урожая. И вот теперь полчище гусениц напало на поле и уничтожало кусты помидоров у них на глазах. Дети поспешили вслед за матерью. Они тоже были расстроены, потому что долгими часами работали в поле, помогая отцу подготавливать землю, сажать рассаду помидоров и поливать их. «Что же нам делать? Мы не сможем уничтожить их всех!» «Да, уничтожить их мы, похоже, не сможем. Их слишком много. И, похоже, они размножаются с каждой секундой». «Папа, мы должны прямо сейчас попросить Иисуса помочь нам». «Да, может быть, и должны. Но что Он сможет сделать для нас в таком несчастье?» «Папочка, ну разве не сказано в Библии? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Но почему бы нам не воспользоваться этим обещанием?» «Да, пожалуй, это так. Однако, думаю, уже слишком поздно». «Я прямо сейчас найду в Библии это место. Сейчас. Ах, вот, в книге Малахи. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». «Да исполнится обет твой, Господи». «Запрети пожирающим». «Спаси наше поле». «Да, папочка, я знала, что эти слова здесь. Видишь, здесь говорится, что если мы честно отдаем десятину Богу, то Бог ради нас запретит пожирающим истреблять у нас поля. Папочка, ты отдаешь десятину. Значит, Бог должен поступить так, как говорит. Может быть, Он только ждет, пока мы попросим Его об этом. Давайте помолимся прямо сейчас». Мало-помалу и остальным передалась вера маленькой девочки. Вера в обетование Небесного Отца. Все преклонили колени прямо в поле и молились Богу, как никогда прежде не молились, прося обещанной им защиты. Отец молился, мать молилась, молились дети. Они говорили Богу о том, как старались быть верными Ему, как исправно и честно отдавали десятину Его благому делу и как верно служили Ему во все дни своей жизни. Затем они поведали Господу о том страшном несчастье, которое постигло их, и о том, как им нужна была Его помощь. Закончив молиться, они поднялись с колен. И тут произошло нечто поразительное. Возможно, вам трудно в это поверить, однако я знаю, что это правда. Я сам побывал на этом поле, которое находится примерно в 60 километрах от моего дома. Я сам разговаривал с фермером и его женой, детьми. Они собственными глазами видели это чудо и никогда в жизни не забудут его. Едва они закончили молиться, как появился дрозд. Потом прилетел еще один, и еще десятки, сотни дроздов. Расхаживая по полю, они уничтожили всех гусениц. После того, как они, словно черная туча, поднялись в небо и улетели прочь, в поле не осталось ни единой гусеницы. Не пострадал ни один кустик, и вскоре весь урожай был собран. Так Бог держал свое обещание. Он призвал дроздов, чтобы те прилетели и спасли от беды его верных детей, точно так же, как он послал ворона кормить Илью. Дивный Бог, чудный Спаситель, давайте с еще большей уверенностью вверять Ему свою жизнь.